Микула чепь сготовит, и будет он сидеть на той чепи 3 года. Иисусе, духовник наш теперь, многомилостивый Калистрат, братья. Ларивон чуть не упал от такого сообщения. Калистрат, духовник общины, юсковский прихлебатель, боров упитанный. «Не можно то, не можно!» — гаркнул Ларивон. «Не быть духовником Калистрату, Кобелине треклятому!» Ксенофон затрясся от подобного святотатства. «Не можно, Гриш, не можно! Батюшку Калистрата да погаными словами! А ну, праведники, лупите гада Филаретова!» Ларивон отскочил и ружье поднял. «Не дамся, убьем собака!» И Ксенофон сам схватил ружье. «Апостол да с ружьем!» «Убьем, слышишь? И Луку твоего убьем, и чад твоих, и Марфу!» Батюшка подскочил к Ларивону безусый Лука. «Молись, ли всем пропадать, что ли, батюшка?» «На колени собака!» — кричал Ксенофон. «Благостно тебе было с нечестивым Филаретом крепость держать да праведников попирать. Нету теперь той крепости, собака, на колени, а ли не жить тебе и Луке?» Ларивон повалился на колени. «Дай сюда ружье, Лука!» Лука передал ружье Ксенофонту и сам упал апостолу в ноги. «Помилуйте, мол, батюшка, и меня с ним». Но Ксенофонт разошелся. Где уж тут до милости, если Ларивон посмел поганым словом очернить духовника Калистрата? Бейте, праведники, пса Филаретова, бейте его, бейте, чтоб долго помнил. А ты, Михайло, и я ружье возьмем, ежели он хоть рукой двинет, 2 пулями в башку ему. И тут началось поучение Филаретовой собаки. Ларивона, самого ненавистного для всей общины, тупого и упрямого, ревностного исполнителя воли батюшки Филарета. «Бей ты, праведник, бей!» — призвал Ксенофонт Лопарева, но Лопарев отвернулся и пошел в степь. С него довольно, довольно, ему наплевать, кто теперь духовник общины, Филарет-мучитель или Калистрат-многомилостивый, именем которого лупцуют Ларивона. Одну крепость заменили другой и возрадовались ко всем чертям, пусть хоть сам Христос явится к ним в духовники. Лопарев не отдаст ему поклона и не перекрестится ни кукишем, ни ладонью. Единственное, что еще тянуло Лопарева в общину, — Ефимия. Надо же узнать, что с ней. О, до какой дикости и изуверства могут дойти люди! Надо вырвать Ефимию из общины, пусть она узнает, что жить можно и без всеношних молитв и родений, без тьмы тьмущей. Если бы Лопарев сам не был беглым каторжником, он бы увел Ефимию в город. Может, удастся скрыться в Варшаву. Достать бы подорожную бумагу и добраться до Варшавы, там у него есть друзья. Он не предал их, нет. О чем только не думал Лопарев, бредя по степи. Третьяк нагнал его. На поводу еще одна лошадь для Лопарева. «Зело борзо, садись, Александра!» Лопарев вскарабкался на лошадь. «Нету теперь крепости мучителя, Александра!» — возвестил Третьяк. «Калистратушка сбил рога с Филарета, зело борзо!» «И ружья отняли у верижников, пусть таскают на хребте бороны или железяки!» «Прижмем собак, прижмем, вся крепость на верижниках держалась. Ох, что они вытворяли в Поморье, кабы знал!» Лопарев помалкивал. Жалко благостную, мучение приняла за всех. «Ефимия?» Лопарев дернул коня за ременный чимбур и помчался рысью к становищу общины. Возле избы Третьяка бабий вопль по убиенному веденейке. Лопарев протиснулся в избу. Маленький стол убран, на лавке тело веденейки, того самого веденейки, который перепугался, впервые увидев чужого человека. Кудрявая светлая головка, восковая свечка в ручонках, и около сына на коленях Ефимия, укутанная по шею в тонкий холст, платье не могла надеть на пожженное и пораненное тело. Посмотрела на Лопарева долгим-долгим взглядом, как она изменилась, Ефимия, ни кровинки в лице. Удивительно спокойная и какая-то сумная, отрешенная. Лопарев опустился перед ней на колени.